Мнения разделились. Причем я со своим желанием звонить по оставленному господином Фа номеру остался в меньшинстве. За меня выступили только Янь Линь и, как ни странно, Ирина Олеговна. Им тоже казалось, что для ловушки со стороны потрошителей комбинация слишком уж сложная. Скорее, предположила мама, имеет смысл говорить об еще одной стороне в конфликте. В политике очень редко сталкиваются только две стороны. Так она выразилась. Поскольку любая сторона неоднородна и по меньшей мере представлена двумя фракциями. А вот остальные начали тут же выстраивать предположения, что значит эта визитка и какую ловушку нам уготовили потрошители. И еще про то, как один очень доверчивый боярин с готовностью в нее лезет. В словах этих было очень много правильных доводов, но я все равно чувствовал, что звонить надо. Не могло это быть случайностью. В конце концов, я же выслушал их. Не поступил как начальник самодур, принял все сказанное к сведению, но сделать решил по-своему. Под неодобрительные взгляды коллег, переставших спорить, достал телефон и ввел номер с визитки. Ну и громкую связь, разумеется, включил. Сперва в трубке слышались длинные гудки, потом что-то щелкнуло и звук изменился. Пошли другие гудки, более пронзительные. Это, как я понял, переадресация сработала. Через два десятка секунд на другом конце линии наконец-то соизволили ответить. «Говорите!» Слава лингвоботам, мой собеседник говорил на итальянском, но я лишь угадывал это, слыша чистую русскую речь. «Меня зовут Игорь Сергеевич Антошин». Еще я хотел добавить, что этот номер взял с визитки господина Фа, но не успел. «Одну минутку, пожалуйста!» Звуки, доносящиеся из динамика, сообщили мне, что человек на другом конце провода положил трубку на стол и принялся листать какую-то книгу. «Да, относительно вас, господин Антошин, даны указания. Командор Фако готов встретиться с вами. Когда и где вам будет удобно?» «Там ждали моего звонка?» «Именно моего!» «Что за бред? Как они узнали, что я позвоню? Вот знал же, что все это не случайно!» С другой стороны, я ведь чего-то подобного и ожидал. Не такого именно, но рядом. И если прав я, Ирина Олеговна, то это точно не ловушка потрошителей. Бросив взгляд полный превосходства на своих соратников, я предложил. Как насчет посольства Благовещенского княжества? Это исключено, господин Антошин. Мы бы хотели избежать официальности. Встреча должна состояться на нейтральной территории. Я плохо знаю город, чтобы назначать такие встречи. «Открытая веранда кафе «Вудинг». Вас устроит?» Я бросил быстрый взгляд на Снегирева. Тот пожал плечами, мол, понятия не имею, о чем идет речь. «Ну да, город большой, а посол не похож на завсегдатая ресторанов». Зато Яо закивал, соглашайся, дескать. «Я должен прийти один?» Обычно такое требование выдвигалось в известных мне фильмах и еще не обращаться в полицию. «Командор Фака будет один». Вы можете взять с собой охрану, если желаете. Хорошо, давайте через... Копьеносец вытянул указательные средние пальцы и тут же обрубил один из них ребром ладони. Скажем, через полтора часа. Минутку. Да, это приемлемо. Столик будет заказан на ваше имя. Короткие гудки известили об окончании этого странного разговора и положили начало новой волне обсуждения внутри моей команды. «Ну, очевидно же, что это ловушка!» Кто бы сомневался, что Тыдань будет считать иначе. «Хорошее место. Кафе на крыше небоскреба. Отличный обзор и сложно подойти незамеченным. Три пути отхода», — озвучил Ван Ло диспозицию. «Чем дольше я в этом варюсь, тем больше авантюрой все это выглядит. Теперь еще и иоаниты», — сетовал Алексей Вячеславович. «Я иду с тобой, даже не спорь», — отрезал Самойлов, хотя я и не намеревался его отговаривать. «И я». Янь Линь встретилась взглядом с братом и поправилась. «Мы». «Еще понадобится два человека, чтобы нести флаги», — пошутил я, чувствуя, как внутри меня рождается что-то теплое. Но, похоже, никто шутки не понял.